Серийный убийца проходит 6 фаз. В первую фазу ауры человек перестает адекватно осознавать действительность. Следующие опустим, а вот пятое, тотемное, это самоубийство, точка кульминации, или вернее антикульминации. Потому как убийство никогда не приносит маньяку желаемого катарсиса, обновления, с которым он связывает умерщвление себе подобного. Поэтому за убийством следует шестая фаза угнетения, которая плавно перетекает в первую — ауру. «Стало быть, круговорот», — сказал Бьярне Мюллер, который появился незаметно для собравшихся и некоторое время внимательно слушал лекцию, как перпетуум мобиле. Эуны кивнул. «Похоже. Но вечный двигатель повторяет свои действия без каких-либо изменений, а серийный убийца со временем меняет свой подход. Связано это, что радует, с потерей самообладания и вместе с тем, что совсем не радует, с растущей жаждой крови. Первое убийство — это всегда психологический порог, через который нужно переступить, поэтому после него он долго остывает. Длинная первая фаза и тщательная подготовка к следующему убийству. Если серийный убийца уделяет большое внимание деталям и ритуалам и почти не рискует быть раскрытым, значит, он пока находится на ранней стадии, оттачивает технику, чтобы действовать еще эффективнее. На этой стадии ловить его занятие неблагодарное. Но чем больше он убивает, тем короче становится первая фаза. И времени на подготовку, как правило, он дает себе все меньше. Места преступления выбирает небрежно. Ритуалы выполняет кое-как. Рискует больше. Все это говорит о росте фрустрации или, выражаясь иначе, об эскалации агрессивности. Он теряет самообладание. И поймать его становится легче. Впрочем, если вы подберетесь к нему достаточно близко, но не поймаете, то можете просто спугнуть. Маньяк на время затаится, а потом начнет по новой. Надеюсь, от этих примеров вы не почувствовали себя угнетенными? «До этой фазы пока не дошло», — ответил Воллер. «А можете ли вы сказать что-то конкретное по нашему делу?» «Хорошо», — согласился Эуни. «Итак, уважаемые, мы имеем 3 убийства. 2. Снова встрял Скарра. Лизбет Барли пока что числится без вести пропавшей. 3 убийства», — повторил Эоне. «Поверьте мне, молодой человек». Некоторые из присутствующих переглянулись. Скарра, похоже, собирался что-то сказать, но передумал. Эоне продолжал. Эти 3 убийства совершены с равными временными интервалами. Во всех 3 случаях проведены ритуалы с расчленением трупа жертвы и его украшением. Он отрезает один палец и компенсирует это бриллиантом. Компенсация при членовредительстве — черта, за редким исключением, присущая убийцам, которые воспитывались в семье со строгими моральными устоями. Кстати, верный след, поскольку в этой стране не так уж много таких семей. Никто не засмеялся. Эоне вздохнул, юмор висельника. Возможно, я окажусь циничным, да и шутки могли бы быть куда лучше. Просто не хочу похоронить себя в этом деле еще до начала расследования, и вам советую мыслить так же. Но вернемся к теме. Судя по ритуалам и временным промежуткам между убийствами, в данном случае уровень самообладания достаточно высок. Убийца находится еще на ранней стадии. Раздалось покашливание. «Да, Харри», — откликнулся Эуне. «Выбор жертвы и место». Эуне приложил палец к подбородку, подумал и кивнул. «Ты прав, Харри». Присутствующие снова переглянулись. Теперь с озадаченным видом. «Прав в чем?» — выкрикнул Воллер. выбор жертвы и места преступления указывает на обратное.